Глава вторая. Перед первым посещением паноптикума господин Цельмейстер предупредил меня, что я буду иметь интересную работу. Действительно, выход в люди оказался необычайно щедрым на сюрпризы. Как только я переступил порог этого заведения, первый же выставленный там экспонат сразил меня напрочь. Вообразите приятного на вид кудрявого блондина, ловко скручивавшего самокрутку пальцами ног. Затем молодой человек с той же непосредственностью зажег спичку, прикурил и, заметив, что я с открытым ртом наблюдаю за ним, подмигнул мне. Возле инвалида толпились зеваки, с нескрываемым изумлением наблюдавший, как тот, удерживая между ногами цветные карандаши, набрасывал портреты посетителей. Как оказалось, это был его дополнительный заработок. При желании можно было заказать инвалиду картину, что-нибудь простенькое, вроде кухонного натюрморта или сельского пейзажа. Господин Цельмейстер потянул меня за руку и увел в следующий зал, где хозяйничала громадная, обнаженная до пояса толстуха, с густой, доходящей до пупка, окладистой бородой. За отдельную плату посетители могли подергать ее за бороду, чтобы убедиться, что она настоящая. По соседству с ней были выставлены две сестрички, сиамские близняшки, не упускавшие случая привлечь внимание посетителей и мужчин предложением развлечься. Сознаюсь, я не сразу сообразил, что они имели в виду. Когда до меня дошло, моим первым побуждением было, сломя голову, бежать из этого вертепа. Тут же сердце пронзило горечь. Куда мне, грешнику, было бежать? Экспозицию дополняла некая американка, имевшая между лопаток густую, не спадающую до колен гриву. Показывая ее публике, американка сжала, как лошадь, и отряхивалась, как мокрая собака. В запечатанной стеклянной ванне хранился труп русалки, чьи ноги внизу срастались в некое подобие нароста, который при желании можно было принять за хвост. Гвоздем сезона в паноптикуме считалась татуированная пара из Америки. У женщины во всю спину была наколота «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, а на спине мужчины было изображено распятие с подписью «Гора Голгофа». Сентиментальную фрау особенно по душе была женская фигура, державшая в руках свиток с надписью «Не забывай» и подписью «Эмма», а на мужской груди сплетенные имена Фредди и Эмма. Надивившись на такого рода экспонаты, в довершение ко всему на пороге директорского кабинета, я нос к носу столкнулся с Вилли Вайскруфтом. Вилли выходил оттуда, но, увидев меня, тут же вернулся в кабинет, где устроился сбоку от просторного на резных ножках письменного стола, за которым восседал пожилой мужчина львиного вида с гривой седых волос и громоподобным голосом. Услышав его, я тут же смекнул, что угодил в ловушку, и мне следует быть предельно осторожным. Я не люблю ангелов, вещающих басом, но это мельком. Куда более меня интересовал Вилли. Его в высшей степени изумленное лицо, его свободное поведение в таком роскошном кабинете. Позже, сопоставив размеры помещения, принадлежавшего Вайскруфту-старшему, с размерами, например, сталинского кабинета, а также с отделанным деревянными панелями залом начальника новосибирского НКВД, я сообразил, что кабинет хозяина паноптикума был не такой уж роскошный, и сам герр Вайскруфт не так страшен, но в первое мгновение меня ужаснула мысль, что теперь они возьмутся за меня вдвоем. Отец и сын. Родство открыто читалось на их лицах, и вырваться от них в запертом помещении не было никакой возможности. На господина Цельмейстера не было никакой надежды, ведь это он привел меня сюда. Самое большее, на что я мог рассчитывать, — это требование прекратить избиение и угрозы позвать полицию. Господин Цельмейстер был не из тех людей, кто, засучив рукава, готов броситься в бой за правду. Мой импресарио предпочитал жить фразами. Он без конца напоминал своим подопечным «надо работать и жить». Понимал он эту заповедь своеобразно. Обязанность работать господин Цельмейстер предоставлял мне. Себе же оставлял право жить, понимаемое весьма узко. Цельмейстер любил хороший стол, марочные вина, красивых женщин и имел все это в течение длительного ряда лет за мой счет. К счастью, первая встреча с семейкой Вайскруфтов закончилась в высшей степени мирно. И в этом несомненная заслуга Вилли, в присутствии отца, признавшегося, что имел счастье встречаться со мною раньше, когда возвращался домой из Прибалтики. Он также упомянул насчет билетов, что вполне соответствовало моему нынешнему виду и одежде. Господин Цельмейстер перед встречей приодел меня. Я стал похож на берлинского гавроша из хорошей семьи. В ту пору даже состоятельная молодежь увлекалась модерновой идеей солидарности с трудящимися, так что пиджачок, расклешенные брюки, свитер под пиджачком, кепка на бекрень вполне соответствовала духу времени. Главные вещи были добротные и нерваные, а это для немцев самое главное. Насчет билетов Вилли выразился в том смысле, что мы, познакомившись на вокзале, решили ехать низшим классом и сэкономить деньги на мороженое. Август Вайскруфт хмуро выслушал его и заявил: «Мне плевать на мороженое. Что он умеет, господин Цельмейстер?» «О, этот мальчик — чудо природы, господин директор. В его способностях убедился профессор Абель. Мне плевать на профессора Абеля. Что он умеет?» «Все, господин директор. Например, лежать в гробу или отыскивать всякие спрятанные предметы». «Отыскивать предметы нам не надо. У нас серьезное заведение. Публика сочтет такой фокус мошенничеством. А вот лежать в гробу...» Он задумался. «Сколько? Что сколько? Как долго он может изображать умершего?» «Сколько угодно, господин директору», — ответил мой импресарио. «Я хочу, чтобы он ответил сам. Как долго ты можешь лежать в гробу? День, два, неделю?» В ту пору я был глуп в практических вопросах, и обуявшая меня неуместная гордыня толкнула на самый неразумный ответ в моей жизни. Вольф оказался склонен к похвальбе. Я вытаращил глаза и заявил, что могу пролежать две недели. «Это ты врешь», — рассудил директор паноптикума. «А вот неделя меня вполне устроила. Расчет за неделю». «Первым ловушку», — заметил импресарио. «Господин директор шутит?» — ласково спросил он. «Мальчику надо ходить в школу, мальчик уникум. Сам профессор Абель согласился заниматься с ним. На это тоже нужно время». «Сошлись на трех сутках. В пятницу вечером я должен был ложиться в гроб и лежать там до утра понедельника. Так что неделя у меня была свободна, и я, осознавший, что гордыня и глупая похвальба могут далеко завести человека, не пропускал занятий с профессором Абелем. Скоро я брос с товарищами. Познакомился с кобылой в человеческом облике, ее звали Белла, с разбитными сестричками Шарри и Варри, с безруким инвалидом Гюнтером Шубелем. С Вилли мы тоже сошлись. Правда, наше общение трудно было назвать дружбой. Но мы больше не пускали в ход кулаки, а порой даже вместе гуляли по городу. Вилли, каким бы гордецом он ни выставлял себя, все время пытался докопаться, каким образом я впадаю в смертельную спячку. Почему не чувствую боли, как читаю чужие мысли и отыскиваю спрятанные предметы? Однажды он напросился со мной к профессору Абелю. Там, когда он попытался исполнить роль индуктора, я впервые проник в его тайные помыслы. Его мечтой была власть над миром. Точнее, он хотел завоевать мир и положить его к ногам кайзера, портреты которого в стальном шлеме с игрушечным набалдашником были развешаны по всему Берлину. Кажется, его звали Вильгельм, точно не помню. У Вилли была собственная, дотошно продуманная программа. Как добиться поставленной цели? Которое нашлось место и месенку. Мне отводилась роль индуктора, с помощью которого Вилли намеревался овладеть тайным знанием предков. От него первого я услышал легенду об Одине или Вотане, 9 дней провисевшем на дереве и сумевшем проникнуть в тайну древних рун. Один в скандинавской мифологии верховный бог, соответствующий западногерманскому Вотану. Это случилось в те времена, когда боги бродили по земле, покровительствовали героям, и каждый из героев, совершив подвиг, мог надеяться оказаться в Валгалле, куда их доставляли небесные девы Валькирии. В ту пору сила скапливалась не только в оружии, но и в таинственных знаках, называемых рунами. Тот, кто сумел проникнуть в их смысл, мог составить заклинание такой силы, которое сокрушило бы всякое зло его порождение, неисчислимо наползавшее из подземного мира Хель, от злобных великанов и йотунов до мертвецов, мерзких карликов и орков. Однажды Вотан был ранен копьем, и его беззащитного, без воды и питья, на 9 дней и ночей привязали к дереву и к Драссиль. Ценою боли к Вотану пришло понимание рун, из которых он составил 18 заклинаний, заключавших в себе тайну бессмертия, способность к врачеванию и самоизлечению, искусство побеждать врага в бою и власть над любовными страстями. Вилли настаивал, чтобы я, укладываясь в гроб, прислушивался к голосам, доносившимся до меня из подстороннего мира. Во время 3-суточного сеанса меня вправду кто-то окликал. Скорее всего, это были голоса посетителей, но я поверил Вилли. Меня захватила игра образованных людей, ведь это было так увлекательно. Поспособствовать раскрытию тайны древнего письма, о котором со слов Гидо фон Листа и Хаусхофера с неподражаемой убежденностью рассказывал Вилли. Лист Гвидо Карл Антон фон 1848-1919 годы. Австрийский мыслитель и писатель. Основатель ариософии, утверждавший, что в результате смешения крови и утраты чистоты расы современное человечество потеряло связь с тайными знаниями древних народов. Гвидо фон Лист первым попытался примирить результаты современных естественных наук, научно-техническую революцию с религиозным взглядом на мир, что могло бы вернуть человеку его достоинство и центральное место в универсуме. Лист по существу продолжал изыскание Елены Блаватской, заложившей основы современного эзотеризма, суть которых очень кратко заключается прежде всего в утверждении теории расового превосходства, элитаризма и обещаний грядущего апокалипсиса, который ждет всех нас, если не принять срочных мер и не обратиться к древней мудрости. Приложив теософские идеи Блаватской германской почве, Лист первым ввел в оборот национального самосознания веру в магическую силу рун и необходимость возрождения древнегерманских ценностей. Ариософия Гвидо фон Листа, превратившаяся в официальную идеологию национал-социализма, лишь закономерное развитие идей Блаватской внутри той расы, которую сами теософы называют прямой наследницей доисторической оккультной традиции. Взгляды Листа, переработанные и пропагандируемые основателем германского ордена Рудольфом фон Заботтендорфом, послужили основой идеологии Третьего Рейха. Хаусхофер Карл, 1869-1946 годы, немецкий политический деятель, глава германской геополитической школы. Медиум, посвятивший Адольфа Гитлера в тайны оккультизма с откровенно расистским и, прежде всего, с антисемитским оттенком. Положение тайной доктрины, которое Хаусхофер в 1924 году сообщил Гитлеру в крепости Ландсберг, имели отношение главным образом к происхождению человеческих рас. Как и многие другие мистики начала XX века, Хаусхофер верил в существование Атлантиды. По его мнению, атланты не были теми примитивными существами, которых описывает современная антропология. Некоторые из многочисленных разнообразных цивилизаций, населявших Атлантиду, достигли социального и технического совершенства. Ученые Атлантиды открыли средства извлечения и использования жизненной силы растений. Транспортные средства атлантов стояли не только из огромных морских судов, движимых неведомой нам силой, но также из различных видов воздушных кораблей. «Атланты, — говорил Хаусхофер, — жили в другом мире. Вода тогда была более текучей, а воздух более плотным. Современный человек увидел бы Атлантиду, окутанной густыми туманами. Однако атлантов нисколько не смущали подобные обстоятельства. Они получали свой опыт не из материального мира путем грубого чувственного восприятия, но находились в особом состоянии духа, когда воспринимаемые им великолепные картины были лишь отражениями реальности чувственного мира. Современный человек пользуется своим земным разумом, только находясь в бодрствующем состоянии. Атлант же, напротив, ощущал угасание своего разума, весь день пребывая в материальном мире. Однако ночью во сне его сознание находилось на наивысшем уровне, непосредственно воспринимая небесные иерархии, с которыми он поддерживал магические отношения. В этой связи необходимо отметить роль такого известного мистика, каким в первой половине XX века являлся Георгий Гурджиев, предложивший свое видение эзотерического пространства. Его попытки пробиться к абсолюту посредством рытья туннеля, другими словами, духовного самосовершенствования, были восприняты Карлом Хаусхофером, который прошел выучку Гурджиева. В конечном итоге все европейские эзотерические доктрины, появившиеся на свет в конце XIX и в начале XX века и имеющие гностические корни, образовали причудливую смесь, питавшую в первую очередь идеологию тех, кто рискнул нарушить естественный ход истории во имя колоссального социального эксперимента. Теперь мы знаем результат этих экспериментов. Их прервали советские солдаты 9 мая 1945 года. Боюсь, только на время. Он убеждал меня отдаться голосу зовущего. Тогда перед человечеством, точнее перед нордической расой, как его квинтэссенцией, откроется дорога к подлинной свободе, равенству, братству. Область, где осуществятся самые заветные мечты, он называл по-разному. Но всякий раз непонятно, островами блаженных, городом богов, Асгардом, запретным Аввалоном, иногда Эдемом или райскими кущами. Асгард — священный город, в котором проживали асы, боги древних германцев. Аввалон — в кельтской мифологии невидимый таинственный остров, на который фея Моргана перевезла смертельно раненого в битве при Камлане короля Артура. Там его угощали яблоками, дарующими бессмертие. Иносказательно — потусторонний мир, где каждый достойный, попавший туда, испытывает блаженство. В ту пору Вилли еще не был склонен к презрению к инородцам и подчеркивал, что в кущах найдется место всякому, независимо от его крови. Главное — готовность человека услыхать зов предков, умение проникнуть в смысл древних заклинаний. Это было мне понятно, ведь с одной стороны образ мыслей Вилли отличался презрением к предрассудкам, навязанным прогрессом. С другой его матери была Мария Федоровна Толстоногова, урожденная дворянка из Прибалтийской губернии, где она имела счастье познакомиться с цирковым дрессировщиком Августом Вайскруфтом. Какая причина толкнула госпожу Толстоногову выйти замуж за циркача, говорить не буду. Вилли старательно обходил эту тему. Из-под небес могу добавить, что старший Вайскруфт родился в хорошей семье. В юности, поступив на военную службу, он был изгнан из армии за какой-то проступок. К мирной жизни вернулся как небезызвестный мистер Икс, без имени, без состояния, без родственных связей. Идеи сына господин Вайскруфт читал откровенной блажью и не раз при мне заявлял, что не для того он дал сыну образование, чтобы тот морочил себе голову магии и чернокнижием или напялил офицерский шлем и заодно промотал отцовское состояние. Но он настоял, чтобы Вилли учился коммерции. Сын повиновался, однако закончить курс ему не удалось. Началась война, и в 15-м году Вайскруфт-младший добровольцем ушел на фронт. Знание русского языка привело его в Восточный фронт. Там он попал в плен, в Германию вернулся только в 18-м году, полный ненависти к большевикам, а также к тем, кто своим предательством довел родину до позорного поражения. Но это случилось позже. А в ту пору противовесом сказкам Вайскруфта-младшего были весьма приземленные, порой циничные остроты безрукого Гюнтера Шубеля. Он любил проехаться насчет господина Цельмайстера и зажимал и Вайскруфта-старшего, который любит сытно поесть за чужой счет. От него первого я услыхал о классах и эксплуататорах, о пролетариате и его миссии. Гюнтер был родом из Везинга. Это был самый бунтарский район Берлина, заселенный преимущественно самыми отчаянными пролетариями, как, например, район возле площади Бюлова, ныне площадь Роза Люксембург, и Мюнстштрассе, и приютивший меня Драгунштрассе, считался еврейским кварталом. Здесь селились бежавшие с Востока соотечественники, здесь они устроили добровольное гетто. Нелепая или, если хотите, трагическая случайность на заводе Фанернверке закончилась для Гюнтера ампутацией обоих предплечий, и ему, мечтавшему о карьере художника, поневоле пришлось искать свой путь в жизни. Найти-то он его нашел, только спокойствием это не прибавило. Зарабатывая в паноптикуме на кусок хлеба, он пытался понять, почему кусок так мал. Шубель первый предостерег меня от свойственного беднякам пренебрежения к наукам. И за это я по сей день, даже пребывая на высоте 14-го этажа, благодарен ему. Он свел меня с моим будущим и недолгим счастьем, своей двоюродной сестрой Ханной, которая взяла надо мной опеку. Я благодарен ей за то, что с ее помощью научился читать и писать по-немецки, а также за то, что Ханна сделала меня мужчиной, причем не походя, а по взаимному чувству, память о котором до сих пор греет мне душу. Я доверял Гюнтеру не только потому, что мы были схожи, он существовал без рук, а я с бельмом в мозгу. И трудности, и невзгоды, которые ему пришлось претерпеть в жизни, были близки мне, но и потому, что разглядел в нем несгибаемое уважение к себе. Я очень ценю в людях это свойство, так как только имея подобную опору, можно добиться чего-то большего в жизни, чем сытое пропитание. Гюнтеру было за что уважать себя, ведь он замечательно владел ногами. Не было числа фокусом, который он выделывал нижними конечностями. Один из них спас мне жизнь. Об этом после. Насчет картин я ничего сказать не могу. Мне всегда не хватало художественного вкуса. И единственные предметы, которые я с удовольствием коллекционировал, это драгоценные камни, как, например, знаменитый перстень с громадным чистейшей воды изумрудом, пропавший в день моей смерти. По совету Гюнтера я приучил себя внимательно следить за техническими новинками и научными открытиями. Начал интересоваться политикой. Вскоре жизнь подтвердила важность подобного отношения к миру. Когда мне посчастливилось познакомиться с Альбертом Эйнштейном, я очень повеселил его заявлением, что одобряю попытку ученого доказать, что все вокруг относительно. Эйнштейн недоуменно глянул на меня и признался: «Я вообще-то имел в виду другое. Мир физических величин. Другими словами, если исчезнут вещи, исчезнет также пространство и время. А что касается всего...» — он развел руками. «Ну как же, профессор?» — объяснил я. «Ответьте, три волоса — это много или мало?» Профессор задумался. «Есть на голове, то мало». «А в тарелке с супом?» Эйнштейн засмеялся и на прощание предложил: «Будет плохо, приходите ко мне». Зигмунд Фрейд, всерьез занявшийся мною в 1915 году, научил меня искусству самовнушения и умению глубоко сосредоточиваться на каком-нибудь предмете. Это очень помогало, когда мне приходилось отыскивать пропавшие драгоценности и документы. 16-летний мальчик, мог ли я не попасть под власть этого и интересного, глубокого, я бы сказал, могучего человека? Свою власть Фрейд употребил на благо мне. Более 2 лет продолжалось наше близкое знакомство, которое я и сегодня вспоминаю с чувством благодарности. Он подтолкнул меня к изучению психологии, чем я активно занялся, поселившись в Вильну. Но это случилось уже после Первой мировой войны. В любом случае, я знаю русский, польский, немецкий, древнееврейский. Читаю на этих языках и продолжаю пополнять свои знания, насколько мне позволяют мои силы.